Я говорю, что делаешь? А ты говоришь, завтракаю. Помнишь? Ладно. А я говорю, чем завтракаешь? А ты говоришь, огурцами. Помнишь? Да ладно, господи, собирай все. Некрушин, это, один человек, короче, про тебя книгу пишет. 4 главы уже готово. Хорошо, пусть пишет. Можно к себе принести книжечку? Чего? Книгу тебе принесем. Хуй я вас пущу. Зубы.